Зандаларских бакаров это правда не смутило, так что решили они постоянными подлянками портить погоду таким образом, чтобы ни хрена путного у советской экспедиции получиться не могло. Ни о какой широкой советской интервенции с целью помощи угнетаемому народу Тортоланов и речи быть не может в таких условиях, что успели выбросить на главный остров одноименного архипелага, то и держит теперь оборону по черепашьим деревням. И тролли серьезно просчитались, когда решили, что непогода может хоть как-то остановить бравых сови. Пускай у СССР мало магов и на все участки не хватает, но вот отряд некромантов Фаракаси для противодействия зандаларским бакорам центр смог выделить. Прислали еще парочку погонщиков-элементалей, но этих больше как магов поддержки. Тортоланы живут на острове в нескольких деревнях, вынужденные пахать на благо зандаларов. Чего тролли точно не ждали, так это того, что сови вырвут из их цепких лап тортоланов и начнут нечто невообразимое по меркам местных аборигенов. Морпехи Кослау встали на защиту деревень, а выброшенный прямо в начинающийся шторм десант принялся наводить в деревнях тортоланов советские порядки. Офигевших от такой радости тортоланов пересчитали, прочитали лекцию о новых порядках, после чего помыли, переодели и разбили по отрядам, каждый из которых приставили к подсобным работам, чтобы под рукой всегда были и в то же время не мешались. Что касается сил, закинутых десантом, то на каждую из деревень пришлось по роте оливок, взводу страйбата с военными инженерами и по взводу специалистов, а также на каждую деревню перепало по отделению артиллеристов или танкистов или меховодов. Технику во время жесткого десанта побило, так что танки в огневые точки переоборудовали, а пушки и тяжелые пулеметы пришлось на самодельные станки переоборудовать, либо же ремонтировать. Штрын Бабаев, капитан оливковой роты охранения, сейчас сидел в штабе, расположенном в самой крупной деревне, и водил по карте местности пальцем. Горячий чай и личный автомат хоть немного могли примирить его с суровой действительностью. Зандалары решили максимально затруднить жизнь сови, но хрен им нарыло, гоблины тоже не пальцем деланные. Сидящий рядом капитан морпехов Чеслав Торбич задумчиво курил папиросу, посматривая на карту в раздражении и разбирая-собирая свой пистолет. «И что будем делать? У нас пад, а кто его знает? Из-за паскудных бакаров не вздохнуть, не перднуть. Не столько дождь вымораживает, сколько эти мерзкие многоножки и прочий гнус». Штрын досадливо поморщился. «Мясо само в суп ползет. Это фигня. А вот блядские туманы, что до костей промокаешь и ходишь как дурак в мокром, это проблема». Где-то снаружи что-то бухнуло в туманной тишине и раздались радостные вопли солдат. Чеслав и Штрын внимания даже не обратили. «Нравится артаводам в молоко садить, пускай. Благо снарядов к пушке аж два контейнера сюда закинуло. Второе орудие об дерево все равно согнуло. А что говорит старик? Запросил у папы и самого разрешения поводить зандаларам по губам новыми ракетами. Засадить им на всю шишку, по самые помидоры. Только центр молчит, а мы тут со всякой поеботой возимся, пока они там решают. Если бы не некроманты, худо бы нам пришлось. Тут в их круг прибыло. Это Оливер, инструктор, выписанный из центра для обучения местных, заглянул в штаб, ругаясь на смеси языков с явным пожеланием переколдовать бакаров. Опять погода шепчет. Хорошо хоть эти черепахи правые и левым не путают, да руки более-менее прямые. Удивительно просто. Чего там? Ты аж светишься от счастья. Сотри с ебла это блядско довольное выражение. Да мы тут из единственной пушки смогли пару поганок засечь и ебнуть прицельно. Судя по тому, как из зеленки руки-ноги в сторону полетели, попали на отлично. Да что этим тропическим мухоморам будет? Если тело не порвали, то скоро здоровы будут. Оливер, ну ты чего? Как будто первый раз на хоба под седло впряг. А чего сразу, Оливер? Шляпу тебе на погон, бабай. Сам попробуй, дрыл чесоточный, в таком молоке пальнуть прицельно с этими черепахами. Повезло, что у сержанта орудийного расчета птахи трофейный имперский монокуляр со встроенным тепловизором оказался. Этот дурень про него даже не подозревал. Там же все на этих иероглифах. Краснохалатники за эту цацку чуть не передрались. Пришлось разнимать, на единственную пушку как полагается ставить, вместо разбитого триплекса. Жаль, с воздуха теперь не добросить снабжение. Тут в штаб забрался отрядный погонщик элементалей Семен, приданный им в усиление. Без этого кадра, созданного советскими учеными на коленке при помощи некроманских ритуалов Фаракаси, паладинских техник и русского инженерного мата с техножреческими ритуалами, штурм острова превратился бы в сущее безумие. А так он призвал земляных элементалей и спокойно создал основы укрепления из глины и камней, да помог расширить системы окопов, блиндажи сделать, барьеры и укрытия по деревне поставить для мотострелков и морпехов. Огненными же элементалями народ банально спасался от холода в такую слякоть. Погода нелетная. Воздушных элементалей не дозовешься. Они сейчас в небе махач устроили над тучами. Благо у нас пара тяжелых пехотинцев есть. Можно хотя бы электрических элементалей привлечь в такой туман. Приманить теслоразрядниками. Дайте чаю что ли, Семен, распиздяйская шабалда. Как можно было забыть свой вещмешок взять с собой перед десантом? Заебал уже. То чай, то курево клянчишь, мухомор уральский. Зандалары изрядно испортили красноармейцам условия для войны. Единственный, кто на равных с ними биться сподобился, так это тройка ликвидаторов, которые третьего дня назад были заброшены на остров. Странная интервенция получилась. Тортоланов удалось отбить у истинных троллей, а дальше наступил паритет из-за непогоды. Даже хроносфера глючить начала из-за ритуалов зандаларских бакаров. Страшно представить, что они там сделали для этого. Со снабжением у нас как обстоит. Вчера пара вертушек смогла прорваться с грузом жратвы, воды и патронов. Есть мнение, что скоро с расколотых придут дредноуты. Наши крейсера не с того начали, как оказалось. Да уж, надо было сразу жахнуть по их городу, а не выпендриваться, как на параде. Дикари ничего не боятся, наверное, потому что не знают, что мы можем сделать с их городом. Тут в углу ожила радиостанция. Сидевший за ней рядовой тотчас заголосил, что на укреплении номер 4 началась полномасштабная атака. Противник применяет нечто похожее на гранатометы. Уже есть жертвы. Зандаларский архипелаг. Дальний рейд. Зандалары, разозленные наглыми действиями советских ликвидаторов, решили уничтожить дерзких захватчиков любой ценой. Наглость зандаларов оказалась даже побольше, чем у советов, так как они решили ударить и на отстраивающийся причал на дальнем рейде. Нагнали туману и весьма бесшумно подогнали свои огромные тримараны вплотную, после чего начали абордаж. На дальнем рейде почесались только потому, что и без того были на стороже, так еще на одном из кораблей обитал кот-талисман, который заорал дурным голосом, почуяв приближение чужих. Тревога. Красная сигнальная ракета взвелась над бухтой, сообщая о вылазке противника. Ох, что началось. Стрельба, крики, рукопашная. Зандалары полезли в драку с такой яростью и ожесточением, что едва не добрались до адмирала Кослау. Благо адмирал с самой молодости не брезговал стрелковой подготовкой и костыль носил только для того, чтобы держать всегда под рукой свою замаскированную бабаху. 16 патрон из-под саги отлично показал себя в ближнем бою. Во всяком случае зандаларские мозги вместе со страшной маской треснули так, что только в путь. Рабочая рука второго дикаря, колено у третьего берсерка и еще две красивые дырки в четвертом аборигене, жаждущим получить кусочек адмиральского тела, оказались не слабой поддержкой матросам на мостике. Проклятие. Якорь вам в глотку. Китовый ус в коричневый иллюминатор. Как вы пропустили их атаку. Всех на рейв сдерну. Главного некроманта ко мне. Главный некромант отыскался на верхней палубе, собирающим головы противников. Резанные раны на нем уже заживали прямо на глазах. Ян удержался от того, чтобы залепить ему смачную оплеуху. Все же Фаракаси за свой косяк расплатился сполна. Явился. Что хочешь делай с этими ла, но чтобы хоть один крейсер можно было загнать в городскую бухту Зулдазара и устроить полный цугундер. Сделаю. Мои ученики взяли Бакора живьем. Некромант убрался от греха подальше, а пожилой адмирал принялся получать доклады о том, скольким матросам стоила жизни эта неожиданная вылазка противника. По всей бухте гремели выстрелы орудий, взрывы малых ракет и треск тяжелых пулеметов. Зандаларские галеры разобрали в хлам. Давно Кослау не испытывал такой удушающей жажды крови. Конкретно зандаларской крови. С чего вообще они проявляют необоснованный гуманизм к каннибалам и дикарям? А еще Ян Кослау не забыл выписать наградной лист коту, который своим истеричным воем и насторожил адмирала и того матроса, который первым обнаружил атаку. Остров Зандалар. Укрепление номер 4. А вокруг четверки и вправду стало очень горячо. Укрепление номер 4 представляет собой на плане треугольник, разделяемый чуть ли не до середины массивом скал. На вершинах этого треугольника устроены земляные круглые редуты с башнями, где имеется по одному пулемету. Именно на эти башенки, а также на стены зандалары обрушили огонь из своих бамбуковых трубок, разбрасывая взрывные амулеты. Атака получилась столь неожиданной, что одну башню они смогли буквально в кучу земли разметать. Выживших там не было. Еще один пулемет так не вовремя заклинило, так что первая очередь из него оборвалась. Оставался еще один пулемет на другой стороне скалы, а с этой стороны Сави решили вот на такой случай сделать сюрприз и спрятали за крупным валуном единственную жабу, которую смогли доставить на остров. В других опорных пунктах еще хуже, им только по одному жнецу досталось в усиление. Наличие у противника пороха оказалось большой неожиданностью. Наличие просто патронных количеств взрыв-амулетов тоже стало сюрпризом. Так что когда затихла пальба бамбуковых гранатометов, жаба наполовину въехала в пролом в стене, опрокинула для наземной стрельбы новую скорострельную легкую зенитку с лазерным наведением и дала джазу по окружающим джунглям. Под проливным дождем мелкокалиберные снаряды расцвели среди зеленой стены красивыми огненными цветами. Трассерами буквально разорвало в ошметке один из отрядов дикарей, кинувшихся к крепости. «Адасов, разворачивай. Давай по флангам». Лейтенант Шапкин, если и понял что-то об этом нападении, так это то, что штурмуют их весьма тщательно и пленных брать не будут. Оставалось только радоваться, что центр озаботился выдать им в этот поход новое обмундирование с легкой броней, новым обвесом к ней, а еще вполне себе привычными средствами противодействия колдунам. Во всяком случае, для ближней сшибки есть парочка маг-гранат против колдунов. Бакоры, кстати, здесь тоже по ходу в штурме участвуют. Прилетевшие в забор рядом с лейтенантом не очень добрые чары вполне себе это живо иллюстрировали. «Мы все умрем. Куда побежали, сучьи дети?» На соседнем участке комиссару Мнышу пришлось пристрелить парочку тортеланов, когда они попробовали панику поднять. Черепахи от испуга за свои жизни решили драться насмерть. За уничтоженную башню началась такая жесткая рукопашная, что там выстрелов почти и не было, если не считать таковых по подбегающим зандаларам со стороны забора. «Сеткин, в штаб сообщили об атаке». «Да, но их тоже, похоже, прижали. Но не так сильно, как нас. Передай им, что если они не поторопятся, тогда мы тут испортимся на троллях, копьях и томагавках. Там говорят, что чуть старика не прирезали во время атаки на дальний рейд. Говорят, скоро будет звездопад». Лейтенант мог только с досады сплюнуть, поправляя гарнитуру связи на шлеме. Пока они там звездопад устроят, здесь могут захватить пункт связи и будет первая победа. Дав очередную очередь, он был вынужден пригнуться, так как на его участок стены обрушилась очередная шаровая молния. Когда опасность миновала, Шапкин снова высунулся, закинув как можно дальше последнюю лимонку с помощью подствольника на очередную группу штурмующих. Сержанта 3 отделения он оставил в единственном каменном доме в деревне, располагающемся в недрах скалы, чтобы можно было поддерживать связь. Благо зандаларские илбадабы не додумались жахнуть по антенне на вершине скалы, что обеспечивает надежную связь со всеми укрепленными пунктами. Шапкин в очередной раз высунулся из укрытия и дал очередь на подбегающих троллей, когда взрыв огромного огненного шара перед машиной ПВО дернул его в сторону взрывной волной. Благо упал лейтенант удачно в кучу соломы, иначе мог бы и сломать себе что-то. Падать невысоко порой куда опасней, чем падать высоко. В голове стоит шум. Напротив перевернутая взрывом машина. «Адасов, Тов, Команд, Якаш, Конту, но мы жив!» Лейтенант прикрикнул на тройку тортеланов и пару людей на своем участке. Они кинулись переворачивать перевернутый аппарат. Из откинувшегося люка выбрались и несколько ребят экипажа, помогая им, а тем временем зандалары ловко добежали до стены и кинулись в пролом. С десятков охотник взяли олимпийский рекорд по незнанию, запрыгнув на забор с помощью длинных палок. Да уж, не следует забывать, что имеют дело с дикарями. В рукопашную. Шапкин сам выхватил клинок и первым кинулся к пролому, защищая ребят около машины. Те как раз разрядили штатные дробовики в пролом, остановив забежавших дикарей. Хотя что тем троллям дробь с их-то жуткой регенерацией. Клинком ловко увести копье в сторону, а обратным движением снести треть башки зандалара наискосок. Чего не ждали тролли, так это того, что сюда добежит тяжелый пехотинец от другой штурмуемой стены. Оператор костра дал очередью из левого манипулятора, буквально скосив всех дикарей на стене, успевших уже положить защитников на оны. Зандалары перли в бой, не чувствуя боли и похожи опьяненные зельем берсерка. Во всяком случае создалось такое ощущение. «Используйте зажигательные гранаты». Пара станковых гранатометов и у красных имелась, так что редкий ответный огонь ударил под джунглем. Тем временем жабу перевернули, так что машина ПВО, скрипнув натужно колесами, выехала через пролом в стене, колесить вокруг укрепления. Нескольких зандаларов жаба передавила колесами в кровавое месиво. Защитники крепости бросились в контратаку, видя, что противник слегка убавился числом. Правда, для этого самих защитников осталось не так много, но ярость этого короткого боя сделала свое дело. Лейтенант Шапкин понял, что утрачивает контроль за ситуацией. Подхватив сбитое противником красное знамя, он решил умереть в бою. Оттесненные яростной атакой зандаларцев от стены защитники кинулись на свои старые позиции. Отдав последний приказ сержанту с радистами стоять насмерть около убежища с детьми, стариками и тяжелыми трехсотыми, молодой лейтенант бесстрашно кинулся в бой, сходу вонзив древко знамени взобравшегося на стену бакора. Благо противомагическая граната зацепила этого тролля своим облаком. Подмога прибыла как раз тогда, когда немногие выжившие в этой жестокой сече на стенах уже готовились героически быть поднятыми на зандаларские копья. Исколотого и изрубленного, но чудом живого лейтенанта Шапкина извлекли из-под вражеских тел и отправили вертолетом в корабельный медблок на дальний рейд. Лишившегося левой руки сержанта Сеткина, трех женщин-тарталанов и двух выживших гоблинов-кирасиров, что закрыли собой убежище с детьми и стариками, медпункт и станцию связи перевязывали здесь, прямо на месте. Экипаж сержанта Адасова остался единственными людьми, не получившими ни единого колотого ранения, отделавшись легкой контузией и обожженной рукой у штурмана Стрелка. Остров Зандалар. Руины Зулдазара. От такого неожиданного нападения у Яна Кослау сдали нервы, и он отдал приказ не сдерживаться. Катера устремились к городу Зандаларов, пока бакоры вновь не нагнали бурю вместо тумана, так что по старинке выступили наводчиками для крейсеров. Тут уж речь пошла не о том, чтобы поводить ракетами по губам, тут уж бахнули так, что весь город Зандаларов в труху. Порох и взрыв амулеты у Зандаларов всякие гуманизмы отменил. Подошедшие спустя два дня дредноуты только и могли, что засвидетельствовать руины тролльего города и пожары, полыхающие по всему острову. На пепелище Торталаны и советские солдаты споро возвели лагеря для военнопленных. Некогда гордые и высокомерные зандалары были сломлены. Их вожди, бакоры, хунганы и мамбы были уничтожены огнем с неба. Уцелел только старик Баразул, который предлагал зандаларам договориться с красными чужаками, чтобы забирали черепах и убирались прочь. Его не послушались. Теперь он был единственным вождем зандаларов, оставшимся в живых. Благо у него хватило мозгов добиться, чтобы все мирное население спряталось в убежище. Трижды мудрым назвали его выжившие зандалары за то, что Баразул настоял в старые времена не делать убежище под храмами Ла. Дазар Алор и Атар Дазар разнесли по камешку. Зандалары были готовы и после этого сопротивляться, но пожары, начавшиеся вокруг столицы, просто лишили их пищи на следующий год. А Торталанов больше нельзя будет гонять на поля, ибо теперь они под красным протекторатом. Так что зандалары сдались. Теперь же, сидя в пепле потушенных пожаров и под кольцом сеток, по которым бегают невидимые молнии, Баразул мог с ужасом смотреть на то, что осталось от их столицы. Хотя сейчас это не самое остро необходимое занятие. Красный вождь сейчас ходит по этому лагерю с пленными зандаларцами и смотрит на них. Его охраняют три воина, одержимых железными духами, рядом летает пожиратель душ, чье прикосновение к сознанию вызывает боль. Такой же старик, как и сам Баразул. Старый зандалар только и смог, что подняться, опираясь на плечи молодых троллей, когда человек в форме, опирающийся на костыль, подошел ближе. «Зачем вы пришли и разрушили нашу привычную жизнь?» В глазах Баразула не было ни гнева, ни ярости, а лишь усталость сломленного старика. К удивлению зандалара, в глазах военного вождя Красной Смерти тоже была видна усталость, но вместе с тем и некая уверенность, что этот конфликт должен был как-нибудь разрешиться. Когда советский адмирал заговорил с троллями на Зандале, то удивились уже все пленники. «Если мы не прекратим эти ваши людоедские безобразия и пиратство, то это сделают демоны, превратив вас в своих культистов. Оно нам надо. Можно подумать, Сви, что у вас мы не будем рабами. Думаешь, мы поверим вам? У вас выбора нет. Похоже, только фарракаси оказались достаточно умны, чтобы войти в состав союза добровольно. Но это ничего. У нас есть богатый опыт превращения дикаря в нормального разумного. Новость о том, что Фарракаси добровольно присоединились к союзу, быстро разошлась среди Зандалар. Такого они точно не ожидали. Другие тролли этого так не оставят. Вот тут адмирал посмотрел на Баразула так, что не только у него подогнулись коленки, но и у всех Зандаларов, кто вообще был рядом. Милости просим. Амани на Зулдаре уже в штрафной полк сформированы. Так что вы вторым номером пойдете вслед за ними. А ваши ла уже служат трудовому народу. Выбор у них тоже невелик. А там и до диких богов Калдреев руки дойдут. Вот тут такая тишина установилась, что прежняя тишина в молочных туманах не сравнится. Вы собираетесь навалять гладкозубым убийцам. Тут бы сообразить советскому адмиралу, что спрашивает у него это с неким неверием в голосе. Но нет, Яна понесло. Пф, конечно наваляем. Тем более, что они освободили с занимаемых должностей Малфуриона и Тиранду. И те пришли к нам вместе со своими родственниками, ища убежища от тирании Кинариуса. Единственный выживший вождь Зандаларов начал ругаться тихим шепотом, матеря на все лады своих коллег и покойного короля Зандаларов. В стиле, ну какого хрена, ведь можно же было договориться. Ладно, Сви, выбор у нас и так небольшой остался. Мы проиграли, так что, где говоришь ваши штрафные полки принимают? Волгоград. Бункер генсека. Генсек и остальные члены высшего совета собрались на очередное совещание. Решения прошлых собраний начали притворяться в жизнь, а это уже повод обсудить то, чего СССР смог достичь. Времени у них в запасе не так много, агентура противника уже наполнила Восточные Королевства. Во всяком случае, опытные разведчики и контрразведчики СССР уже видят последствия этого. Пылающий легион по описаниям очевидцев является страшной силой, но бесконечные орды демонов, пытающиеся одолеть грубой силой и скверной, оказались не такими уж и умелыми интриганами. Во всяком случае, до того уровня шпионских игр, какой разыгрался на Земле, демонам Пылающего Легиона было далеко. Натризимы, если и являются мастерами шпионажа, то пока что особых талантов в этой области не проявили. Оперативности у них тоже пока не наблюдается. Возможно, дело в том, что Пылающий Легион не знает до сих пор, с каким противником ему довелось столкнуться. Первое, что оказалось возможным совершить в такой ситуации. Постройка полноценного консервного завода, то бишь фермы клонов, представляющей собой огромный комплекс лабораторий по выращиванию клонов. Единовременно это автоматизированное предприятие способно производить пока что 10 тысяч клонов, но это только линии первой очереди, а полная мощность завода в 10 раз больше. Еще 3 таких же строятся в разных частях Союза, а 5-й есть в планах. Понятное дело, что все это богатство необходимо обеспечить сопутствующей промышленностью и инфраструктурой. Хотя первый завод был вынужден первую партию кильки чуть ли не в чисто поле с голой жопой выпустить. Так что первых вылупившихся прямо с завода выводили к ближайшему озеру, мыли и переодевали в гимнастерки времен Второй мировой, которые какой-то пронырливый старший прапорщик Филиппыч заханырил с хер пойми какого всеми потусторонними силами забытого склада, который был на территории Волгограда, когда там еще и близко военного городка не было. Потом клонов разводили по отрядам и направляли по этапу в Феролос. Подождите, а откуда вообще эта первая партия взялась? Прошло-то всего ничего. Не вы ли мне тут вещали во время прошлого обсуждения вопроса, что ускорение развития потом скажется на генофонде? В бункере повисла неловкая пауза. Четверо советников переглянулись вопросительно. В процессе молчаливого диалога определили, что ответ держать докладчику. Фома почесал в затылке и выдал на гора. Так, стратегическая директива «Мертвая рука», параграф 78, пункты 13, 21 и 27, товарищ Власов. Сколько? Средний ковчег. Значит, 100 тысяч молодых специалистов, а с точки зрения социологии 50 тысяч молодых семей. Генсек сделал для себя некоторые пометки в ежедневник. Такая помощь в их ситуации, что капля в море, но Союзу и такая помощь в данный момент будет как глоток воды вопиющего в пустыне. Вопрос только один, а какого хрена столько телились? Юрьев невинно пожал плечами. Так когда нам было вспоминать об этом? Шальная ракета нагло Саксов к тому же во время катастрофы повредила центр связи между архивами, так что часть документации по Волгограду в электронном виде просто погибла, а в бумажных захоронках можно целый век копаться. Как всегда, что там еще хорошего удалось достичь? Второй успех связан с драконами. Оперативникам удалось добыть драконьи яйца из утробы, уничтоженной Варианом Ринном черной драконихи Ониксии. Яйца были уже на пути к тому, чтобы их отложили. Так что это был большой успех. К делу подключили посла бронзовой стаи, которая стала воздействовать на них своей магией и готовится стать приемной матерью. Скандал Юрьеву драконица закатила знатный, так что ангар посла пришлось заново строить, но энтузиазм Хронорму с лихвой компенсировал все проблемы. Тут-то и выяснилось, что главная проблема в том, что во время высиживания драконы влияют на свое будущее потомство, передавая им частичку своей магии. А тут своих послов прислали красная и синяя стая. Красная Юнистраза и синяя Табиаса ничего объяснять не стали, сказав, что лидеры стай прислали их в качестве наблюдателей и помощников посла Хронорму. Но все три молоденьких драконицы принялись за дело, а в довесок там еще старались паладины революции, друиды революции, народные целители светлых эльфов и некроманты Фарракаси. Феерическое зрелище. Короче, вокруг этих яиц носятся в танцах с бубнами все наличные маги в порядке сверхурочной работы. Даже псионики из отдела биологических исследований и те шаманят над кладкой. Результат пока непонятен, но безумие смертокрыла точно ушло из них. Ракетный зонтик над столицей готов даже космический корабль инопланетян в порошок стереть, если он выйдет на низкую орбиту. Виктор, это точно. Чтобы ни одна мышь не могла незаметно пройти к кладке. Храмов вопросительно посмотрел на Юрьева, ища у него поддержки. Тот в свою очередь перевел взгляд на генсека и кивнул. Доступ в ангар с драконьим посольством только через КПП со шлюзом, который в случае тревоги активирует густое облако двемеритовой пыли. Такого количества хватит ликвидировать даже аспекта. А по некоторым расчетам аналитиков даже архидемон имеет шанс отбросить копыта. Наш эксперт Илья Буриеров помог высчитать нужную дозу. Власов понял, что это за эксперт такой. Действительно самый бесценный сотрудник отдела по борьбе с демонической угрозой. Это радует. Драконихи, к слову, не делают попытки вербовки персонала. Ведут себя тише воды, ниже травы. По-моему, у них все мысли и силы уходят на кладку. И вообще в последнем разговоре все три показались мне очень покладистыми. Но у меня уже не хватает сотрудников, чтобы везде поспевать. Штатные сотрудники и без того в три смены работают, с ног сбиваются, зашиваются. А агентуру к делу не пришьешь. Довольно и того, что они бесперебойно обеспечивают нам материал для анализа. Третий успех дали гнолы. Применение высшей меры к взрослым особям и эксперименты по созданию псиоников позволили получить приемлемый результат. Во всяком случае теперь эту безумную свору выживших членов самых разных стай гнолов удалось направить на общее благо. Космодром теперь точно будет возведен в срок. Целая прорва рядовых работников в самых разных областях промышленности теперь работает на построение космической отрасли, позволяя разгрузить ценных специалистов и привлечь к делу талантливых военнослужащих. Все свободные силы брошены на это направление. Срок постройки орбитальной инфраструктуры – 3 года, товарищ генсек. Но если на износ бураны пользовать, то можем в год уложиться. Правда, катастроф точно не получится избежать. Даже если дронов только в космос слать, то риски все равно велики. Да уж, космос ошибок не прощает, так что жертвы в любом случае неизбежны. А здесь вообще речь идет о другой планете, следовательно на орбите ждет полная неизвестность. Михаил Власов хоть и профан в космических делах, но даже он знает, что постройка космической станции на орбите – это невероятно сложная инженерная задача. А тут даже неизвестны параметры того, что там происходит. Да тоже магнитное поле только похоже на земное, как обстоят дела с радиационными поясами и магией на орбите является предметом научного диспута. Безруков, что хочешь делай, но к началу войны нам нужна хотя бы первичная спутниковая сеть на низкой орбите, как у тех же поганых Янки. Ты пойми, Фома, с этими капиталюгами мы хотя бы могли договориться. Рогатые на перемирие не пойдут в принципе. Это будет резня на уничтожение, даже хуже, чем было в ту войну. Безруков несколько раз сжал и разжал кулаки. Дедушек и бабушек у него отняла Вторая мировая, а родителей – третья. Последствия Четвертой мировой трехсторонней войны закинули его в другой мир, а его персональная ошибка в балансе гуманизма и выполнения стратегической задачи будет грозить Земле Пятой мировой, хотя скорее всего Первой межпространственной. И мужчина принял решение. Будет. Костьми лягу, но будет. Простенькую орбитальную станцию в течение года постараюсь организовать. Продержитесь 2 года и будет первое кольцо космического лифта. Мы тебя услышали. Власов обвел всех взглядом, и гнетущая тишина как будто отступила. Каждый смог выдохнуть спокойно. Ну, а теперь, Леня, давай обсудим тот доклад, что пришел с Северов. Что там за горлоки и как это связано с программой возвышения мурлоков. Деревня племени Красной Чешуи. Зана и остальные ноги из числа лудранов потихоньку освоились в деревне. К тому же мурлоки и сами им изрядно помогали, даром, что ноги с этими чудиками теперь имеют равные права. Главное, что сови обеспечили защиту от остальных наг, потому лудраны и принялись осваиваться с новыми порядками. Что касается самой Заны, то после той фееричной пьянки старые горести как-то сами собой отступили, уступив место новым заботам. И намедни нога поймала себя на мысли, что пришла пора перемен. Раньше мурлоки были рабами, которых ноги обещали в конечном счете сделать равными, но века сменяли друг друга, а ничего не менялось. Не менялось, пока сови не пришли и не поменяли. У ночных эльфов считалось, что нельзя нарушать данное слово, судьба тебя возьмет и заставит его выполнить. И похоже, сови являются для ногов такой судьбой. Впрочем, нельзя сказать, что авторитет Заны среди лудранов ничего не значил теперь. Чудики-чудики, а вождь и шаман мурлоков заметили, что ее слушаются остальные ноги, потому постепенно Мырк и Прол стали поручать ей командовать партией охотников. Но ткать сети Зана научилась чисто из принципа, чтобы доказать себе и другим, что она способна не только делать простейшую работу. Собственно, в сети она теперь и наряжается, выменив несколько из своих одежек, украшенных красивыми ракушками, на старую маскировочную сеть от танка у военных сови, чтобы охотиться в лесу по берегам реки. Мырл Гайрел Илш Мыгр Шрыл. Шаман мурлоков Красной Чешуи Прл зашел в ее жилище как раз тогда, когда она заканчивала прясть очередную свою одежную сеть, украшенную раковинами красных гребешков, похожими на чешую. Прл, я же сказала, что ваш заказ будет готов только послезавтра, когда прибудут фрагменты раковины Нордскальской Тридакны и ее же жемчуг. Но тут Зана обратила внимание, что следом за Прлом несколько Нак и 3 культиста мурлока тянут в большой тачке нечто накрытое брезентом. Грэлм рэлмк, рэркмик шлшмыгр кшил. Начать обряд, только когда прибудут ингредиенты от сови. Странно. Хорошо, Прл, мы подождем, раз красный бог настаивает. Зана переглянулась со своими подругами по несчастью, что помогли мурлокам притащить до ее дома тачку с ингредиентами. Шай, ты что-нибудь понимаешь? Нет, Зана, а может, сови интересен сам обряд? Другая нога, Фиала, высказала свою мысль. Обсудив ее совместно с помощью неслышимого мурлоком языка ультразвуков, ноги признали версию об интересе сови к обряду обоснованной. Чего ноги не ожидали точно, так это того, что явится целая делегация ученых, псиоников, магов и даже парочка паладинов революции, чтобы проконтролировать обряд и внести в него свои изменения. Мурлоки вообще бегали как на скипидаренные и выполняли малейшие пожелания людей. Что более всего удивило лично Зану, так это то, что среди прибывших она узнала того знакомого молодого аспиранта и, к ее удивлению, высшего эльфа. Лудраны поняли, что обряд для Заны будет необычным. Ученые и маги по нескольку раз пересчитывали схему обряда, вносили изменения, консультировались с самими лудранами и паладинами революции. Таким образом, вся эта канитель тянулась примерно около недели, что дало Зане возможность понять, что к ее проблеме и проблеме ее сестер сови отнеслись очень серьезно, возможно даже. Нет, о таком даже думать не стоит. Сколько бы она ни пыталась ранее, у нее едва ли получится достигнуть нужного результата. Накануне обряда, Зана вовсе уползла прочь из деревни, чтобы побыть в одиночестве на вершине довольно-таки большой скалы, воздымающейся над излученной реки. Чего нога не ожидала, так это того, что ее найдет здесь Мырк, забравшись на скалу с помощью своего 6-ногого ящера. Зана уже узнала, что их называют василисками, и они обычно являются питомцами песчаных троллей. Нога удостоила вождя короткого взгляда, после чего снова уставилась вдаль, ибо разговаривать ей сейчас не хотелось от слова совсем. Невероятная тоска по утерянному охватила ее. Вождь мурлоков сполз со своего ящера и прошлепал к Наге, после чего застыл рядом с ней, также пустым взором смотря вдаль над окружающими пойменными лесами. Будучи сейчас в сетчатой накидке с красными морскими звездами, Мырк издавал легкое позвякивание при каждом движении или когда ветер начинал трепетать его одеяние, связанное Зоной. Наверняка все эти металлические колокольчики и прочие безделушки он получил от Сви. Вот только что привело Мурлока вождя сюда. За время жизни в деревне Красной Чешуи, Зона уже успела достаточно понаблюдать за вождем и шаманом, чтобы сделать определенные выводы. Так осторожная нога поняла, что неспроста у них имеется железный гребень. Огромный и простой у вождя и аккуратный, но вычурный гребень у шамана. А недавно и главный охотник племени обзавелся таким же металлическим гребнем, растущим из головы, а еще его руки превратились в подобие рук наг, что в сочетании с наручами с выдвижными лезвиями, превратило Зилга в самую опасную боевую единицу племени в ближнем бою. Красный бог много делать для племя. Мырк, наверное, единственный мурлок, который умеет говорить на человеческом языке. Однако понять, что за мысли таятся в тихих омутах его глаз, наверное, не под силу даже Сви. Красный бог дать нам знания. Мырк говорит с другими вождями. Нерглы скоро собираться много-много. Нерглы давать красному богу свою жизнь. Нерглы помогать красному богу строить новый мир. Вот тут Зона опасливо сглотнула, с ужасом осознав, что ни хрена она не знает мурлоков, как, впрочем, и другие ноги, включая Асшару и ее хозяина. Да и вряд ли Сви догадываются о том, что за силу они подчинили себе на пользу. Когда ноги только появились в этом мире, они пришли на территорию мурлоков и завоевали их, пообещав им сделать их народ таким же сильным, как и ноги. Тогда же была использована клятва крови, когда мурлоки поклялись в верности королеве Асшаре и ногам. Но клятва крови не делает мурлоков априори верными ногам. Ее случай это наглядно доказал. Чтобы конкретное племя мурлоков начало подчиняться, нужно провести ритуал крови, но с племенем Красной Чешуи это не сработало. Более того, теперь лудраны сами стали частью племени мурлоков, как равные среди равных. А так ли уж Сви виноваты в том, что клятва крови не сработала? Ногам тоже следует помогать Красному Богу строить новый мир. Мырк замолчал, снова уставившись на гладь реки, а Зона за спиной вождя, пораженная его словами, начала думать в себе всякие мысли, которые пришли в ее голову, как и к любой женщине от избытка одиночества и свободного времени. Ведь мурлоки, если так разобраться, могли и сами что-то придумать, чтобы не подчиняться клятве крови, ведь кто знает, что в их головах за мысли зреют. Может ли быть так, что мурлоки решили, что раз прошло 10 тысяч лет, а ничего не изменилось, то следует найти нового хозяина, а Сви просто удачно рядом оказались? Ох, и кислые перспективы тогда перед ногами открываются, ведь если разобраться, то уже 10 тысяч лет, как ноги не утруждают себя заботой о своем быте, так как за них трудятся мурлоки и прирученные тем же кровавым колдовством отдельные племена Марголов из внешних вод, куда ноги по собственной воле заплывать не любят. С другой стороны, у лудранов открываются вполне себе интересные перспективы. Они, в отличие от сородичей, не почивали на лаврах, а преследуемые и гонимые отовсюду, научились работать хоть как-то своими руками, так как не всегда удавалось приручить небольшие племена мурлоков себе на пользу, а соблазнить феромонами самцов наг удавалось и того реже, когда ее отряд мог быстро и оперативно уничтожать своих бывших подруг, контролирующих отряды воинов и гвардейцев. Так, может быть, настало время перемен для самой Зоны и ее сестер по несчастью. Им больше не нужно разыгрывать из себя партизанский отряд, а там, глядишь, и самцами удастся разжиться при случае. Ты прав, Мырк, настало время перемен. Юго-западная граница Тонарийской ССР, забытые врата Ульдума, мучимый магической болью, терзающий его, Чогал медленно брел по проклятым всеми богами горам, оказавшись на границе земель Сви, где требуется соблюдать предельную осторожность. Ловушка бывшего учителя не сработала так, как тот планировал, потому что нежити не тягаться с силой владык бездны. Да, Чогал узнал о судьбе своего учителя, ибо у него хватало шпионов как на Азероте, так и на Дренере. А еще Чогал внимательно следил за действиями демонов Пылающего Легиона и их диких сородичей, которые населяют мертвые земли вокруг закрывшегося темного портала. Но даже демоны Пылающего Легиона ничто перед теми, кто скрывается в недрах Круговерти Пустоты. Круговерть Пустоты представляет собой всего лишь язву в космосе, скрывающую в своем центре бездну, свернутую область пространства, которая заключает в себе темных созданий, отголоски которых живут в сердце каждого разумного.